честное слово, прости. И если хочешь, давай попробуем начать все сначала. Шейри странно шевельнул хвостом. Какое-то время я, затаив дыхание, ждала ответа, потому что совсем не хотела, чтобы он меня ненавидел. Но Барсик молчал, только смотрел все так же пристально, словно изучая и что-то решая для себя. «Барсик!» — не выдержала я первой сгустившегося молчания. Он недовольно фыркнул и, наконец, сердито проворчал. «Мне не нравится это имя, оно звучит глупо». «Хорошо, тогда придумай себе другое». «Кто? Я?» Вот теперь он по-настоящему изумился. Но я лишь пожала плечами. «Конечно. Если это тебе не нравится, выбери то, что по душе». Шейри от неожиданности икнул и резко сел, округлив глаза и неверяще, уставившись на мое виноватое лицо. Кажется, не ждала от меня такой покладости. Но мне действительно нужно было его понимание. И действительно была нужна его помощь. «Ты разрешаешь мне?» Я слабо улыбнулась, искренне радуясь, что хоть какого-то эффекта добилась. «Конечно. Как я могу тебе запретить?» «Но ты же хозяйка!» «Ну и что?» «А я ведь...» Шейри вдруг странно прищурился и наклонил голову. «Ты хочешь сказать, что позволяешь мне выбрать себе имя самому?» «Именно», — кивнула я. «Раз его у тебя нет, значит, надо придумать. А поскольку мой вариант тебя не устраивает, то придумывай тогда сам». «И ты с ним согласишься?» «Да». «С любым?» Я только вздохнула. «Да, Бар, да, соглашусь с любым. Хоть Люцифером назовись, хоть Бальтазаром, хоть Мурсиком. Мне все равно». Кот смерил меня подозрительным взглядом. «А тебе это зачем?» «Хочу знать, как к тебе обращаться. Ты ведь все равно со мной пойдешь». Он тут же насупился. «Мне некуда от тебя деться». «Да и мне, похоже, от тебя не избавиться. Но я не хочу, чтобы ты ненавидел меня только за то, что чье-то решение заставляет тебя быть рядом. Я не люблю принуждение, понимаешь? И если ты этого не хочешь, то мне проще тебя отпустить, чем каждый день понимать, что ты скорее удавишься, чем поможешь». «Да не могу я удавиться», — тоскливо прошептал кот, понурив голову. «Я даже шагу без твоего приказа ступить не могу. И уйти от тебя тоже не в силу. Заклятие держит не хуже цепей, понимаешь?» Я оторопела. «Что значит не можешь? Ты что, должен и мне теперь подчиняться?» «Должен», — горестно кивнул Шейри, а потом поднял переднюю лапу и сунул мне под нос. «Вот так, дура ты набитая, смотри, что ты натворила!» Я в ужасе отпрянула. У него лапы оказались стерты до живого мяса. Вместо жестких подушечек там остались только лохмотья, содранных на живую мышц. Они до сих пор сочились кровью. А если и успевали покрыться сукровичной коркой, то от бега она тут же срывалась, и лапы заново начинали кровоточить. Причем так, словно он всю дорогу по гвоздям бежал, а не по обычному лесу. «Господи, откуда это? Где ты так поранился?» «По лесу шел, как ты приказала». «Я?» У меня похолодело в груди. «Когда это я?» И вот тут до меня дошло. «Иди ты лесом!» «Ой, мамочка!» «Да что же это такое-то? Он что, должен выполнять каждый мой приказ буквально?» Велела идти лесом, он и пошел, по буреломам и корягам напрямик, не огибая, потому что приказ этого не предусматривал, не перепрыгивая, не уклоняясь от встречных веток, просто потому что было сказано «иди и вали отсюда». «Ой-ой-ой, да что же это я натворила?» Не задумавшись о том, что делаю, Я подхватила беднягу на руки и прижала к себе —